Глава третья. Утро начиналось с тошноты и дикой головной боли. Я едва могла встать с кровати, доползла до уборной, а затем рухнула обратно. Если это эффект магии Эберта, пусть катится со своей магией. Плохо будет. Это неплохо, это невыносимо. Только ближе к полудню головная боль начала стихать. И то после того, как Марго принесла какой-то отвар с кратким. От господина. Отвар я выпила, потому что дольше мучиться не могла, и боль медленно пошла на убыль. Сам господин не появлялся, хотя я подозревала, что он дома. Под окнами маячил знакомый мобиль. Значит, или собирался уезжать, или недавно приехал. Даже выйти за дверь было страшно. Вдруг столкнусь с ним. Эберт пугал меня. Еще больше пугал тот ворох эмоций, который взрывался при воспоминании о минувшей ночи. Было жутко, больно, противно. Что делать? Вот тот единственный вопрос, который преследовал меня час за часом, минуту за минутой. Что мне делать? Ответа не было. Пустота. Бесконечная. Когда в коридоре послышались шаги, я не знала, куда мне деться. Запереться в ванной? Спрятаться? Он все равно найдет. Скрипнула дверь, и Эберт замер на пороге. Светло-серая рубашка не шла ему, делала и без того бледное лицо землистым, но я промолчала. Мне-то какое дело? «Я обещал тебе все необходимое». После его ответа стало чуть легче. «Значит, не затем пришел». «У меня есть 2 часа. Собирайся». «Надо же, мне выделили время». Впрочем, играть сейчас в гордость я не собиралась. Раз уж придется задержаться в этой клетке, надо хотя бы расширить гардероб. Поэтому быстро привела себя в порядок и спустилась на 1-й этаж. Эберт ждал у мобиля. Холодный и спокойный, как всегда. От одного его вида бросало в дрожь. Я хотела было забраться на заднее сиденье, но Скайден открыл переднюю дверь. Пришлось сесть рядом с ним. Мобиль мягко приподнялся и поплыл к воротам. Я старалась не смотреть на Эберта. Вместо этого глядела в окно. На дома, парки, переплетение улиц. Мир, который забыл обо мне за мгновение. Разве я там кому-то нужна? Исчезла, и никто не станет искать. «Куда едем?» – поинтересовался Эберт. «Что?» – я обернулась. «Говорю, в какой магазин тебе нужно?» «Надо же, он даже интересуется моим мнением». «На Лавандовую», – ответил я запоздало. «Я обычно покупаю одежду там. И не только одежду. Лавандовая улица была для меня самым удобным вариантом. Недорогие, но достойные вещи. Косметика, парфюмерия и все в одном месте. Поэтому зачем бороздить город?» Эберт качнул головой. Видимо, мой ответ его не устроил. Да и свернул он в другую сторону. Зачем было спрашивать? За окном потянулись небольшие магазинчики. Я никогда сюда не заглядывала, ни по карману. Были другие, куда более важные потребности. Квартира, ремонт, мобиль, который остался в гараже. Аренда помещения, где размещалась моя небольшая конторка, едва успевшая обзавестись постоянным кругом клиентов. Мобиль опустился на землю и замер. Я выбралась из него и взглянула на вывеску. «Салон Эркюр». Кажется, в переводе с меридонского означает «красота». В столице любили иностранные слова. Даже само название города «Ирген» было заимствованным и переводилось как «цветущий». Эти глупые мысли помогали отвлечься от главного – присутствие Эберта. «Устроят?» – донесся вопрос. «Вполне», – ответила я. Мы вошли в двери магазинчика. К нам тут же подлетели 2 девушки, хорошенькие, как картинки. Мелькнула мысль попросить о помощи, но закон был на стороне Эберта. Я ведь сама подписала договор. Уверена, на нем были и магические слои. Иначе просто не делают. Никто не станет связываться. «Добрый день, господин Скайден», – суетились девицы. «Значит, я не первая, кого он сюда приводит. Как зовут вашу спутницу?» «Элис. Элис...» «Блейн», — подсказала я. Даже фамилию забыл. «Госпожа Блейн, чем можем помочь?» Девушки действовали профессионально. Увлекли меня в сторону вешалок с готовой одеждой, оставив Эберта на диване с газетой и чашкой кофе. Мне предлагали одно платье за другим, но было все равно. Поэтому в примерочную меня провели с ворохом одежды. Я выбрала то, в чем было комфортно, обращая мало внимания на красоту. Для кого наряжаться? Для этого монстра, который угрюмо изучает свежий выпуск «Ирген Фокус». Эберт отложил газету, чтобы расплатиться за покупки, и взгляд зацепился за небольшую заметку. Я подхватила номер и прочла. Рик Торнат снова свободен. Из надежных источников стало известно, что Рик Торнат, успевший завоевать признание как новатор в области магических средств связи, недавно расстался с невестой. Начинающий дизайнер Элис Блейн заявила жениху накануне свадьбы, что уходит от него к другому, и в тот же вечер покинула столицу с любовником, личность которого, увы, неизвестна. Рик Торнат безутешен. Кто же развеет печаль красавца-холостяка? Газета полетела на пол. Сволочь! Я стиснула кулаки, стараясь восстановить дыхание. Сбежала с любовником, значит. Что ж, не так далеко от правды. А наш Рики безутешен. Ох, коварная Элис. Ничего, я тебе устрою. Не знаю как, но устрою, Рик Торнат. Ты меня никогда не забудешь. Конечно, он избавился от лишних вопросов, куда я подевалась. Влюбилась и сбежала. Изменница. Элис, ты в порядке? Эберт поднял газету. Да, все хорошо. Голос дрожал от гнева, но я старалась говорить спокойно. Тогда идем дальше. «Можно мне забрать этот выпуск?» – обернулась я к девушкам. «Конечно, госпожа Блейн!» Они слаженно и заученно улыбнулись. «Все, что пожелаете. За ваши деньги», – добавила я мысленно. «Хотя не за мои, а Эберта Скайдена, странного типа, который без лишних вопросов забрал газету и по пути забросил на сиденье мобиля. И чем Рик лучше его? Эберт хотя бы не скрывает, что ему от меня нужно. Ненавижу!» Но время шло. Скайден начал поглядывать на часы, а мне нужно было еще многое. Например, белье, хоть какие-то средства для ухода за собой, шампунь, единственный, который мне подходил. Уж не знаю, что туда добавляли. Я успела купить почти все, прежде чем Эберт сказал. «Нам пора, у меня через час встреча». Я не противилась. Покупки перекочевали на задние сиденья, я на переднее. Откинула голову на спинку кресла и закрыла глаза. Что ж, самое необходимое купила, до остального как-то доберусь, когда у господина Скайдена появится еще пара часов расписания. Вот только на этот раз я наблюдала за Эбертом. Поначалу тот вел себя спокойно, на меня не глядел. Ему я была совершенно безразлична. И снова возникал вопрос: зачем? Зачем этот мужчина купил меня? Просто для украшения? Так я не красавица. Для удовлетворения? Тоже странное удовлетворение, учитывая, что для него это будто обязанность. Некий ритуал, который необходимо выполнить. Что происходит? Спросить прямо? Не ответит ведь. Эберт закусил губу. Что-то не так? На всякий случай отодвинулась, насколько позволял мобиль. Заметила, что скорость увеличилась. Опаздывает. Сказал бы сразу, что надо торопиться. Вроде бы час еще не прошел. Мобиль влетел в ворота. Замер перед входной дверью. Я едва успела спустить ноги на землю, как меня перехватил Скайден и почти втащил в дом. Он тяжело дышал. Стоило двери отделить нас от мира, как Эберт прижал меня к стене. Ночью было темно, а сейчас я видела его лицо, его глаза, глаза безумца. Он словно не видел меня, действуя на инстинктах. Расстегнул платье, и оно скользнуло к ногам. «Подожди!» Я попыталась вырваться из схватки. «Эберт, не здесь, слуги!» «Думаешь, они не привыкли?» Его голос звучал глухо. «Выходит, для Эберта в порядке вещей водить в дом женщин и вытворять, что пожелает?» «Пусти!» Я снова рванулась. «Элис, не заставляй повторять. Времени мало». «Не здесь!» Меня подхватили на руки и потащили наверх, чтобы бросить на кровать и накрыть своим телом. На этот раз Эберт действительно спешил. Я извивалась, как могла, но он перехватил руки, фиксируя их над головой, и прижал меня к кровати. Ужас. Вот и все, что осталось. Ужас от чужих прикосновений, торопливых, судорожных. Зачем? Я чувствовала его возбуждение, но не желание, скорее потребность взять то, что ему принадлежит. Лучше бы он использовал магию, потому что я сходила с ума от каждого прикосновения и понимала, что не выдержу, сбегу. Руку себе отрублю, но не стану. А потом перед глазами будто снова возникла статья. Сбежала с любовником. Что ж, вот он, любовник, с которым меня связали проклятый контракт и долги Рика, и который сбежал, стоило получить свое, оставив меня свернувшись клубком на кровати. Я лежала и смотрела в потолок, изучая странные блики света из окна. Пустота только росла, но в этот раз не думать не получалось. Вспоминался вечер, перевернувший мою жизнь, и лицо Рика. Не виноватое, нет. Он боялся за свою шкуру. Не более того. Струсил, заплатил чужой судьбой за свою. Сейчас у меня было два варианта. Первый – попытаться сбежать, скрыться. Кто-то же должен снять с меня браслет. Не может быть, что с ним не справится. Но куда я пойду? Без денег, без документов. Обратно в объятия Скайдена? Был и второй вариант – смириться. До поры до времени. Да, я ненавидела себя за одну эту мысль. Ненавидела до дрожи в коленях и рыданий, но, если предположить всего на минуту, смириться, понять, что нужно Эберту. Скайден – мужчина. Почему-то он во мне заинтересован. Пусть привыкнет видеть меня рядом. Буду играть по его правилам, пока он не начнет играть по моим. У Эберта есть деньги. Значит, имеется и власть. Я для него всего лишь орудие для достижения какой-то неведомой цели. Вот и он станет для меня тем же. Орудием мести. А потом разберемся. Полгода – не вся жизнь. Рано или поздно они закончатся, и я обрету свободу. Слез больше не было. Только решимость поступить так, как считаю нужным. Хотя бы попытаться. Поэтому вместо того, чтобы предаваться отчаянию, я поднялась с кровати. Привела себя в порядок. Затем вспомнила о своих покупках. Интересно, где они? В коридоре слышались шаги. Приоткрыла дверь. Марго как раз шла в гардеробную с моими пакетами. «Подождите, я сама разложу», – окликнула девушку. «Зачем, госпожа?» – ее удивление выглядело искренним. «Люблю знать, где у меня что лежит», – ответила я, забирая пакеты. «Но если хотите, можете помочь». В глазах Марго загорелось любопытство. «Что ж, ко всему привыкаешь. Даже к присутствию в доме посторонней женщины. Кем Эберт меня представил? Любовницей? Подопытным кроликом? Какие дал распоряжения?» Вопросы так и рвались с языка, но я молчала. Взяла в руки первый сверток. Что здесь у нас? Платье. Очень красивое и дорогое. Цвета сирени. Подойдет, чтобы скружить мужчине голову? Подойдет. «Подготовьте мне его на вечер», – попросила Марго, продолжая разворачивать свертки и снимать пакеты с тех платьев, которые свернуть было нельзя. «Надо же, сколько мы успели купить, а я не заметила. Была слишком занята своими переживаниями. Зато теперь разглядывала каждую вещь с неподдельным интересом. Забавно, меня будто посадили в золотую клетку. Любые наряды, любые украшения, а из обязанностей только раз в день терпеть чужие прикосновения. И почему-то усиливалось понимание, что терпим мы оба. «Во сколько обычно возвращается господин Скайден?» – спросила у Марго. «По-разному», – ответила служанка. «Иногда в 9, иногда около полуночи. Но ночует он обычно дома, если не... В общем, если у него нет других планов». «И часто у него эти другие планы?» «Думаю, теперь будут реже. Она ничего не расскажет. То ли боится потерять место, то ли слишком предана нашему общему знакомому, либо все вместе. Но хотя бы можно задать вопросы, с кем-то поговорить». Я передала Марго очередное платье. Она ловко разгладила его магией и повесила в шкаф. «Скажите, Марго, какие женщины нравятся господину Скайдену?» Марго замерла. Затем как-то растерянно улыбнулась. Учитывая темперамент Эберта, думаю, женщин здесь бывало немало. «Господин Скайден больше любит свою работу, чем женщин», – уклончиво ответила она. «Конечно, так я и подумала. Именно поэтому Эберт заплатил столько денег, чтобы заполучить меня в личное пользование». «И кем он работает?» Марго думала, отвечать мне или нет, но, наверное, решила, что в этой информации ничего противозаконного нет, и сказала: «Господин Скайден – маг-технолог. Он разрабатывает новейшие модели магических технологий. Те же самые устройства, которые помогают мобилям держаться в воздухе, к примеру, его рук дело. Сейчас он больше руководит несколькими лабораториями, чем проводит исследования сам. Но здесь тоже есть лаборатория, только нам туда нельзя. Даже слуг на порог не пускает». «Маг-технолог?» Вспомнила бесстрастное лицо и ледяной взгляд. «Не похож. Скорее на бандита или сутенера вроде Ральфа, но никак не на исследователя». Представила Эберта, склонившегося над каким-нибудь чертежом с карандашом в руках или с отверткой над механизмом, с магическими кристаллами. «Нет, не получается, что-то не то». «Не верите? — улыбнулась Марго, забирая у меня синее блестящее платье. «Я тоже не верила, когда устроилась сюда работать. Но это правда. Господин Скайден редко бывает на публике и не любит говорить о своих достижениях, поэтому о нем мало пишут. Всех интересуют секреты, скандалы, а не живой человек». Я задумчиво кивнула. «Вот как, господин Скайден, ваша прислуга о вас слишком хорошего мнения. Я же куда худшего». «Что он вам сказал обо мне?» – спросила в лоб. «Госпожа Блейн...» Марго покраснела. «Марго, в ближайшие полгода я проживу в этом доме, поэтому будьте так добры, ответьте. Ни одно ваше слово не выйдет за пределы этой комнаты, клянусь». Девушка медлила. Она сомневалась. А раз сомневалась, у меня был шанс получить ответ. «Он сказал, что вы его любовница, как я и думала. Что ж, ничего нового. Хорошо, хоть правду не выдал, что он купил меня на ближайшие месяцы. Может, и на мне надумал исследование проводить?» «Госпожа?» «Все в порядке», — ответила я Марго. «Как думаешь, может, это темно-синее платье выглядит лучше сиреневого?» «Они одинаково красивы», — восхищенно ответила девушка. «Мне таких никто не дарил». «Давай я подарю. У нас вроде бы один размер. Бери-бери», — втиснула в руки Марго сверток с тонким синим шелковым платьем. «У меня теперь таких много». «Спасибо». Похоже, для кого-то я перешла, если не в разряд подруг, так в список приятных людей точно. «Госпожа Элис, вы простите за прямоту, но неужели вы любите господина Скайдена?» «Люблю? Ты шутишь?» Тихо рассмеялась, представив эту картину. «Я и Эберт. Да я лучше сдохну». «Нет, Марго, считай, что между нами сугубо деловые отношения». «Жаль», вздохнула служанка. «Господин Скайден неплохой человек, только с девушками у него проблемы». «Оно и заметно, раз решил купить себе постоянную спутницу жизни. Большие такие проблемы. Я достала из свертка новое платье, нежно-розовое». «А это когда успел купить? Кажется, в магазине мне отдали все, что могли. Но платье было красивым. Приберегу для особого случая». Наконец, свертки закончились. Я попросила Марго, чтобы накрыли поздний обед. Не дело морить себя голодом. «Что ж, Эберт Скайден, сыграем в мою игру. И на этот раз я не проиграю».